Он стоял на террасе и тоже в бинокль, направленный на Гейз, смотрел прямо ей в глаза. Мэри напустила бинокль и быстро отошла от окна. Панический страх вернулся. Глава вторая. «Миссис Грин-Смит еще не совсем готова», — известил Джеральд Скотту. «Будьте так любезны. Подождите минутку, я отыщу других». Мэриан недолго пробыла наверху. Чуть успокоившись, она быстро оглядела комнату, оценила по достоинству секретера XVIII века, обрадовалась пустым лакированным книжным полкам, с удовольствием отметила присутствие старинных, просиженных, обитых ситцем кресел с подлокотниками, с подозрением покосилась, но уж слишком обширная, тяжеловесная ложа, украшенная бронзовыми, но сверкающими, как чистое золото, шарами, и с недоумением просмотрела безвкусные репродукции на стене, относительно которых тут же и решила, никто не станет возражать, если она их отсюда уберет. Обнаружив в раскрашенном цветами кувшине тепловатую воду, а на умывальнике, сложенном из зеленых и желтых кафельных плиточек, миску, она на скорую руку ополоснула лицо. Робко выйдя в тихий душный коридор, отыскала поблизости туалет с громадным, сделанным из красного дерева кругом, будто хранящим еще тепло целых поколений, восседавших на нем, и раковины, украшенные гирляндами цветов, широкой и мелкой. Это сооружение явно было сделано под пару ее кувшину и миски, и она не могла решить, весело это или не очень. Она быстро надела платье и посмотрелась в небольшое оправленное в палисандр зеркальце. Большого зеркала не удалось обнаружить. Она напудрила свой чуть длинноватый нос и зачесала назад короткие прямые темные волосы. Черты ее лица были излишне резкие для слова «хорошенькая», но вот определение «интересное» или, по крайней мере, «волевое» она считала вполне подходящим. Но надо было постоянно следить за выражением своего лица. Джеффри часто говорил ей, что она смотрит мрачно и агрессивно. Сейчас этого нельзя позволить. Джеффри сказал ей как-то: «Перестань подозревать, что жизнь тебя обманывает. Бери то, что есть, и пользуйся этим. Пора уже становиться реалисткой». Итак, что бы ни ждало ее здесь, она посвятит себя этому целиком и полностью. Может быть, начинается эпоха реализма. Может быть, она не ошиблась, когда сочла, что вместе с любовью к Джеффри завершилось время прологов. И тут же, с неожиданно нахлынувшим сознанием полного одиночества, с вдруг охватившей ее тоской о прошлом мире давних чувств, она поняла, как отчаянно хочется ей стать нужной обитателем Гейза, даже стать любимой ими. И, придав лицу соответствующее выражение, собрав всю отвагу в кулак, она пошла вниз. Скотту привел ее в большую гостиную, расположенную на первом этаже. Теперь, оставшись тут в одиночестве, вертя в пальцах незажженную сигарету, она с тревогой ожидала появления других. Воздух в этой комнате сумрачный и холодный, несмотря на теплый сентябрьский вечер, был словно наполнен раздумьями о прошлом. Два высоких подъемных окна и высокие стеклянные двери соединяли гостиную с солнечной террасой, и окна и двери были задрапированы кружевными занавесками, вовсе не белоснежными. Плотные красные шторы, жесткие складки которых напоминали стрельчатые трубы органа, издавали пыльный дух, а желтовато-коричневый ковер при каждом